Давайте коснемся первого этапа Никоновской реформы 17-18 века. Или это называется раскол, либо Никоновский раскол. 60-90-е годы 17 века российские старообрядческие организации очень ослаблены поражением в религиозно-идеалистическом политическом конфликте. Экономическая доктрина в старообрядчестве в тот период отсутствует. Особенностью перехода является активация книжной деятельности. Последователи старообрядческих традиций были преданы анафеме в 1656 году на Московском соборе и на Большом Московском соборе 1666-1667 годов. В определении собора это получило название «Клятвы на старые обряды». Второй Новгородский собор старообрядцев 1694 года призвал единоверцев не признавать официальной структуры государства, его бюрократических порядков, вплоть до полного отрицания государства. Члены церкви должны уклоняться от всякого соприкосновения с государственными органами, избегать всякого сотрудничества с правительством и властями, на которых лежала печать Антихриста. Вот до такой степени был доведен народ старообрядцы, что они даже отказались взаимодействовать с государственными структурами, которые поддержали вот этот самый религиозный, с их точки зрения, никонианский переворот. Однако при таком отрицательном отношении к государственному устройству честность и совестливость, как этические нормы хозяйствования, предпринимательства в этом государстве для старообрядцев были безусловны. Невзирая на то, что приняли решение не взаимодействовать, все равно, если давал слово, то должен был это слово держаться. И если слово дал какому-нибудь государственному служащему, то обязан его придерживаться. Вот такой парадокс. Теоретическое основание подобного подхода к экономической деятельности находится в Домострое, где написано: «А всякому человеку со своего подворья или с лавки позем, из деревни и со всякого угодья дани и пошлины, и всякого оброку, и всяких даней, и всяких государственных, государских, написано так, податей, на себе не задерживайте, купите, не вдруг оплати ранее до сроку. А кто на срок всяких оброков, всяких теглей не платит, от того откупается, и две дани будет, ино уже вдвое будет платить. И так нерассудные люди живут в работе», работа написана, «и на праве же, и в долгу до конца обнищает». Ну, вот так вот Домострой написано, что платить надо, все равно платить, хоть и было принято не взаимодействовать, а вот платить оброк надо. То есть не взаимодействие такое душевное, но при этом взаимодействие по делам. Парадокс, но факт. С конца 17 века насельники Выговской старообрядческой пустыни, Волонецкой губернии, находившиеся в тяжелейших условиях жизни русского севера, оторванные от государственных экономических связей, в поисках путей выживания, начинают свою предпринимательскую деятельность. Организовывают торговлю хлебом, охватывающий собой все торговое посредничество между южными областями и нуждающимся в хлебе Петербургом, распространяет хлебные торги, торгует льном, звериными шкурками, маслом, рыбой, ну и другими продуктами. Постепенно они расширяют свои экономические мощности, открывают склады товаров в Петербурге и больших городах, строят китобойные суда, отправляют корабли, охотятся на север и на восток от новой земли. Центрами выговской торговли становятся Москва, Нижний Новгород, Рыбинск, Казань, Астрахань, то есть с севера до юга. В Сибири при многих мануфактурах почти всеми харчами торговали выговские раскольники. Свои суда у выговцев появляются и на Белом море. Они использовались не только для транспортных и торговых операций, но и для китобойного и тюленевого промысла. Работают на правительственных металлических заводах, добиваются благорасположения начальства своим трудолюбием, трезвостью жизни и мыслей. Снабжают царский двор оленями и редкими северными животными, птицами и рыбными припасами. По всей видимости, владели выговцы и тайнами местонахождения золотых руд. Обратите внимание, чем тяжелее условия, тем быстрее идет развитие в этом отношении. Выговцам было официально разрешено ездить по стране, хотя исключительно по торговым делам, однако Они налаживали систему торговли и кредита среди своих одноверцев-купцов, что дало весомые результаты уже в 18 столетии. В первой трети 19 века чистый доход общины превышал 200 тысяч рублей. Правительство Николая I вынуждено было пойти на определенные меры для ослабления экономической мощи. Друзья, что такое 200 тысяч рублей в то время? Посмотрите, сколько в конце 19 века, ну, 18-го, да, начале 19 века, в конце 18-го, начале 19 века, стоила корова, стоил дом построить, стоили какие-то там драгоценности в рублях, в копейках. Просто посмотрите, и вы, переведя на современное наше представление, ахнете, какие миллионы, чуть ли там не миллиарды, крутились в общинах старообрядцев уже на тот момент. И вот почему Николай I пошел на многие уступки и послабления, это не потому, что он согласился с представлениями старообрядцев о религии, потому что тяжело было жить в России, и тяжело было России противодействовать наезду Запада, хотя между собой цари, императоры и князья по всему миру были связаны. И они все были так или иначе родственники между собой. И жены их были родственницы там, с какими-то немцами, французами, кем-то там еще с англичанами. И братья там между собой тоже. Там целая такая вот сеть получается. Свои для своих. Своя клановая система царская и руководствующая, управленческая. Но при этом вот эти самые царьки друг на друга наезжали, и Николаю пришлось очень несладко. И на Дальнем Востоке прижали, позорное там вообще было мероприятие, и в центральной части прижимали, наезжали. Поэтому послабление было не из-за того, что он полюбил старообрядцев, а послабление из-за того, что у них были деньжата. Помните, как это тетушка Чарли из Бразилии? Он любит не меня, он любит мои миллионы. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.